Я ухожу от пули. Делаю отчаянный рывок. Я снова живу на выжженном теле Крыма. И вырастают вместо крыльев тревог за моей человечьей спиной надежды крылья. Васильками над брустверами, уцелевшими от огня, склонившимися над выжившим отделением, жизнь моя довоенная разглядывает меня с удивлением. До первой пули я хвастал, чего не могу посметь. До первой пули врал я напропалую, но свистнула первая пуля. Кого-то накрыла смерть, а я приготовился пулю встретить вторую. Ребята, когда нас выплеснет из окопа четкий приказ, не растопчите этих цветов наступления. Пусть синими их глазами глядит и глядит на нас, идущее за нами поколение.